Утром я по привычке проснулась первой. Некоторое время лежала в кровати, прислушиваясь к шумевшему за окном ветру, и думала о том, что впервые за много лет мне не нужно бежать к плите, чтобы приготовить завтрак. В холодильнике было полно еды, которая осталась после вчерашних поминок, и ее наверняка хватит на несколько дней. Я привела себя в порядок, после чего явилась в кухню и заварила себе чай. Суворин, судя по всему, еще спал, поэтому завтракала я одна. Это давало возможность подумать и распланировать свои действия. Во-первых, следовало проникнуть в спальню Антона Егоровича и выкрасть волшебный перстень. Проблема состояла в том, что перстень находился в заколдованной шкатулке, а та стояла в одном из тайников, которыми покойный старик напичкал весь дом. Впрочем, отыскать нужный тайник было несложно. Я нашла его через несколько минут после того, как обнаружила, что мой хозяин скончался. К сожалению, ларчик был плотно закрыт, а наложенные на него чары не позволили мне даже к нему приблизиться. Эх, если бы я знала, что Филипп Викторович не в курсе моих отношений с его двоюродным дедом, я дала бы дёру из этого дома еще позавчера. Впрочем, кого я обманываю? Оставить мертвого старика гнить в собственной постели мне не позволила бы совесть. К тому же, если бы Суворин все-таки знал, какой силой обладает треклятое кольцо, он бы вернул меня даже из космоса. Сегодня и завтра я буду приглядывать за Филиппом, и если увижу, что ларчик он все-таки открывал, попробую перстень или выпросить, или украсть. Суворин может случайно оставить его на столе или неплотно закрыть шкатулку. Чары тогда работать не будут, и я свободно его заберу. Если из моей затеи ничего не выйдет, я просто так не сдамся. Желание покинуть этот дом с каждым часом росло, и бороться с ним становилось все сложнее и сложнее. Во-вторых, следовало съездить в город и взглянуть на одну из квартир, которую я присмотрела для переезда. Я договорилась встретиться с ее хозяйкой в 11 часов утра, а значит, это дело следовало выполнить первым. Допив чай, я переоделась в джинсы и свитер, облачилась в пальто и вышла на улицу. Там было пасмурно и тихо. Ветер больше не шумел. По небу плыли тяжелые серые облака. Голые деревья торчали со всех сторон, как искорёженные подагрой пальцы. На асфальте чернели провалы холодных луж. Я никогда не любила ноябрь, однако сегодня его мрачные мистические краски показались мне восхитительно прекрасными. С нарочитой неторопливостью я дошла до конца улицы, и вместо того, чтобы спрятаться за углом и перенестись в нужное место порталом, свернула к автобусной остановке. Лучше не надо было спешить, постоянно смотреть на часы, экономить каждую минуту. Можно было просто шагать по дороге или ехать в мягком автобусном кресле и наслаждаться всем, что тебя окружает. Обратно я вернулась после обеда. Назначенная встреча прошла замечательно. Квартира оказалась просторной и выглядела прилично, а ее хозяйка была очаровательна и мила. Впрочем, я находилась в таком расположении духа, что мне понравился бы даже сырой подвал с плесенью и пауками. Я вручила хозяйке задаток, она мне ключи, и мы расстались чрезвычайно довольны друг другом. После этого я отправилась в городской центр, погуляла по набережной, перекусила в кафе, зашла в магазин за новыми перчатками и только потом поехала собирать вещи для переезда. Суворин сидел в кухне и задумчиво вертел в руках зеленую папку с какими-то документами. Рядом с ним стояла широкая тарелка с недоеденной котлетой. «Добрый день», — поздоровалась я, пробегая в свою спальню. «Добрый», — откликнулся Филипп. «Веренее, не могли бы вы немного задержаться? Я снова хочу кое-что спросить». Я вошла в кухню и села на соседний стул. «Слушаю вас. Вчера я до поздней ночи разбирал документы Антона Егоровича. Хотел найти ваш трудовой договор, но почему-то не нашел. У вас, случайно, не осталось своего экземпляра?» Я качнула головой. «Мы не подписывали никаких документов. Я помогала вашему деду по устной договоренности». «Понятно. Знаете, просматривая бумаги, я обнаружил в этой папке...» Филипп помахал ею перед моим лицом. «Интереснейшее письмо. Я хочу, чтобы вы его прочитали». Он протянул мне белый конверт. На нем почерком Антона Егоровича было написано: «Филиппу Суворину, лично в руки». В конверте лежал сложенный в несколько раз лист бумаги. Я его развернула и пробежала глазами строчки, выведенные тем же знакомым почерком. «Дорогой Филя, если ты читаешь это письмо, значит, меня нет в живых. Как и обещал, я оставляю тебе все, что нажил за эти годы. Дом, гараж, землю и все остальное. Завещание давно составлено, и ты, скорее всего, его уже видел. Распоряжайся наследством по своему усмотрению. Ты парень грамотный, и все сделаешь как надо. Вместе с домом к тебе перейдет Вероника, девка, которая следит в моих хоромах за порядком. Сама себя она зовет Веренеей, но на Веронику откликается тоже. Филя, дорогой мой мальчик, ни в коем случае не давай ей расчета. Эта девка непростая. Это волшебная щука, золотая рыбка и джин из лампы Аладдина в одном флаконе. Дело в том, что она — ведьма, и при помощи своего колдовства исполняет любые желания. Ты, конечно, скажешь, что я сошел с ума и несу всякую околесицу. А между тем, Филя, мои слова — чистая правда. Откуда ты думаешь, я взял деньги, чтобы нажить для тебя такое наследство? Твоя бабка, наверное, рассказывала, что я полжизни работал на заводе с слесарем, а потом вдруг выбился в главные инженеры. Считаешь, я сделал это сам? Нет, Филя, в инженеры меня вывела Вероника. Благодаря ее ворожбе я получил все, что имею. Девка она тихая и расторопная. Служила мне, послужит и тебе. А чтобы не артачилась и, не дай бог, от тебя не сбежала, надень и носи перстень с фиолетовым камнем. Он лежит в деревянной шкатулке, а шкатулка стоит в моей спальне. Там у окна висит моя старая фотография. Нажми на стену под этим снимком, тайник и откроется. Вероника этого кольца страсть как боится. Кто его носит, того она и слушается. Как наденешь кольцо на палец, скажи: «Вороново отродье, будь мне верной рабой». И тогда Вероника сделает все, что ты ей прикажешь. Человек, который дал мне тот перстень, велел сделать именно так, и ведьма ни разу меня не ослушалась и не подвела. Я подняла глаза на Суворина. Пока я читала, он сидел тихо и молча ждал, когда я закончу. «Что вы об этом думаете, Веренея?» Я пожала плечами. Антон Егорович последние годы был не в себе. Время от времени у него появлялись странные причуды и помороки. Например, он прятал чайные чашки, боялся, что их украдут соседские дети. Или начинал звать давно умершую жену. В прошлом году мне пришлось вызвать рабочих, чтобы они перестелили пол в гостиной. Антон Егорович уверял, будто в нем есть щели, через которые в дом проникают кроты. Наверное, это письмо было написано во время одного из таких помороков. «Похоже на то», — согласился Суворин. «Но знаете, я последовал дедушкиной инструкции и нашел в его спальне секретную полку, на которой стоял резной ларчик удивительной красоты. А в ларчике лежало это». Филипп сунул руку в карман и вынул из него серебряный перстень с овальным фиолетовым камнем. У меня внутри все похолодело. Прожитые годы научили меня держать лицо в любой ситуации, поэтому я снова пожала плечами, ничем не выдавая своего волнения. «Красивая штучка». «Красивая», — кивнул Суворин. «Тонкая, очень искусная работа. Знаете, Веренея, мне показалось странным, что дедушка в своем письме отзывался о вас так неуважительно. Девка, ведьма, вороново отродье. Вы с дедушкой находились в сложных отношениях? Конфликтовали? Скандалили?» «Нет, мы общались нормально. Можно сказать, жили душа в душу. Видите ли, Филипп Викторович, у Антона Егоровича было особое отношение к женщинам. По его мнению, все они являлись глупыми и недалекими людьми, поэтому он часто отзывался о них пренебрежительно. Свою покойную супругу он называл бабой, а Веру Борисовну — старухой или старой коргой. Так что девка — это не ругательство, это мое название. А ведьма и все остальное? Не знаю. Возможно, Антон Егорович за что-то на меня обиделся, или эти прозвища показались ему забавными. Суворин понятливо кивнул. Взгляд его стал задумчивым. Я же решила сменить тему разговора. «Я сняла квартиру», — сообщила ему. «Вещей у меня мало, поэтому я могу съехать уже сегодня вечером». «Замечательно. Рад за вас, Веринея». Я встала из-за стола. Вроде пронесло. Воистину, в этой реальности царит благословенный век. Сила человеческого разума достигла таких высот, что вытеснило из людской жизни все чудеса. Можно выйти на центральную площадь и творить любую волшбу, а горожане будут принимать ее за фокусы и оптическую иллюзию. Чародеев они назовут шарлатанами, а рассказы о волшебстве — детскими сказками. В этом мире чародей может жить сыто, вольготно и совершенно незаметно. Магии не существует, это знает каждый умный, образованный человек. В отличие от своего покойного деда, Филипп Викторович — человек умный и образованный, а значит, я могу уйти и спокойно ждать, когда закончится срок моего заключения. Я вежливо улыбнулась Суворину и сделала несколько шагов к выходу, как вдруг за моей спиной прозвучало: «Вороново отродье, будь мне верной рабой!» Перед моими глазами вспыхнул столб фиолетовых искр. Голову на мгновение сжало тисками. Ноги стали тяжелыми, как гири. «Святые звезды, только не это!» Я остановилась на полном ходу, а потом снова повернулась к Суворину. Тот улыбнулся и развел руками. На среднем пальце его правой ладони был надет перстень с большим фиолетовым камнем. «Я не мог не попробовать. Не обижайтесь, Веринея». «Что вы? Какие обиды?» Я вернулась за стол и уставилась на него испытующим взглядом. «Как ощущения?» — с той же улыбкой поинтересовался Филипп. «Не появилась потребность выполнить какое-нибудь желание?» В его голубых глазах плясали веселые искорки. Похоже, господин историк изволил пошутить. Мне же сейчас было не до смеха. Магия волшебного камня вырвалась наружу и привязала меня к новому хозяину. «Вы пожелайте, а там посмотрим». «Что ж...» — Суворин доел котлету и вытер салфеткой губы. «Передвиньте взглядом этот стул к холодильнику». Я усмехнулась и бросила на указанный предмет мебели быстрый взор. Тот сорвался с места и отъехал в сторону, противно скрипнув по ламинату деревянными ножками. Суворин застыл с открытым ртом. Несколько секунд он тупо смотрел на стул, а потом перевел взор на меня и спросил: «Обратно подвинуть сможете?» Секунда, и стул вернулся на место. «Прекрасный фокус», — заметил Суворин. «Как вы это сделали, Веринея?» «Взглядом, как вы и сказали». «Очень смешно. И все-таки как?» Я развела руками. «Ничего не понимаю». Филипп протер глаза. «Ладно. А поднять стул в воздух можете?» «Тоже взглядом?» «Если вам не трудно». Стул поднялся на уровень столешницы и остался висеть, словно подвешенный на невидимых нитях. Суворин вскочил на ноги, ощупал его со всех сторон, после чего дернул вниз. Стул с громким стуком опустился на место. Когда Филипп поднял на меня глаза, в них плескался едва ли не ужас. «Кто вы такая?» Я коротко вздохнула. Волшебная щука, золотая рыбка и джин из лампы Аладдина в одном флаконе. Вы же читали письмо Антона Егоровича. В нем все написано. «Вы сказали, дед последние годы был не в себе». «Да», — кивнула я. Он заговаривался, чудил, постоянно обо всем забывал. Возраст, знаете ли. Суворин покачал головой. «Магии не бывает. Ну не бывает же вернее. Послушайте, Филипп. Я тоже встала на ноги, и теперь мы находились на расстоянии вытянутой руки. Давайте сделаем так. Я подтвержу, что все произошедшее вам показалось, а вы позволите мне уйти. Вы говорили, мое присутствие в этом доме больше не имеет смысла. Я с вами согласна и с удовольствием освобожу помещение, чтобы вы могли его спокойно продать. Суворин поднял руку и снова покачал головой. Не торопитесь, Веринея, вы еще успеете уйти. Сначала я хочу разобраться, что сейчас произошло и каким образом вы заставляете стулья летать. Я поджала губы. Похоже, мне придется вернуть той милой женщине ключи от ее квартиры. Этот проклятый дом и его проклятые хозяева просто так меня не отпустят.